Румынбийская объединенная партия демократического Конго подписала историческую Пхеньянскую декларацию «Защитим и продвинем дело социализма». На внеочередном заседании этой партии, состоявшемся 15 апреля, была зачитана Пхеньянская декларация, которую подписал генсек Антуан Гизенга в отражении единодушной воли всех участников. Соответствующий документ был передан корейскому представительству в демократическом Конго.